Нерассказанного не было. Сергей очень рано понял, о плохом не говорят, особенно если это плохое сделал ты сам. Ребенком он несколько раз бывал у бабушки и дедушки на Благодатной, в огромной квартире, забитой старинной мебелью. Шкафы от пола до потолка, а в них книги, посуда и всякие разные вещи. Дед в свободное время, которого у него было навалом, занимался хобби, делал кораблики в бутылках. Сергей узнал, что кораблики не запихивают в бутылку через горлышко, их делают прямо внутри бутылки, используя специальные инструменты. Смотреть на то, как молчаливый, потому что глухой, дед возится с очередной поделкой, было скучно. К тому же дед так нависал над работой, что стоявшему в стороне Сергею была видна только его огромная голова, белые взлохмаченные космы. Еще у деда была огромная коллекция марок и значков. Совсем маленьким Сергей листал альбомы с марками с некоторым интересом. Цветные картинки цепляли взгляд. Значки крепились к большим полотнам материи и весело звенели, когда дед разворачивал их перед Сергеем. Трогать коллекции без надзора деда было категорически запрещено. Сергей не знал, что случилось бы, если бы дед заметил пропажу нескольких значков. Возможно, всегда равнодушный старик проявил бы характер, которого не демонстрировал никогда на Сергеевой памяти. Раскричался бы или, может, даже ударил Сергея. Гнев родителей Сергей видел не раз. Отец поорет, погрозит ремнем, но только угрозами и ограничится. Мама после 2-3 гневных фраз всегда переходит к слезам и упрекам в неблагодарности. Сергей едва ли понимал, что означает это длинное слово, похожее на название улицы, на которой жили бабка и дед. А вот дедового гнева Сергей не видел, а потому долго опасался. Может, он так бы и не решился свистнуть из коллекции значок, если бы однажды не разбил ненароком одну из бутылок с корабликами. Он чуть не умер от страха, когда увидел на полу груду осколков, а среди них — обломки кораблика, не выдержавшего встречи с полом. Бутылка летела с высоты 3-й полки, куда Сергей полез, увидев среди книг заманчивый ярко-красный корешок. Книги были стиснуты слишком плотно, пришлось тащить изо всех сил, вот и... Он сам чуть не упал со стремянки. Хотя если бы упал он, то едва ли разбился бы, а вот бутылке не повезло. Нужно тщательно все убрать. Сергей знал о том, как коварны мелкие осколки стекла. Среди детей ходила байка, что невидимый глазом осколок, впившийся в голую пятку, может быть унесен кровью вверх, к самому сердцу. Крохотный, острый и безжалостный кусочек стекла вонзится в сердце, которое тут же зайдется острой болью. И все, смерть. Место преступления Сергей привел в идеальный порядок. Улики спрятал в школьный рюкзак, а по дороге домой выбросил в мусорку. Ночью мама была разбужена странными звуками из его спальни. Зайдя, она увидела, как Сергей ползает по полу, как будто пытаясь что-то найти. Она знала, что сын ходит во сне, поэтому не стала его будить. Помогла встать и отвела в кровать. «Не вижу, не вижу. Где, где?» — лепетал он, но мама успокоила. «Завтра посветлу найдешь, Сереженька, посветлу». Погладила по растрепанным светлым волосам, поцеловала в висок. «А сейчас поспи». И он, успокоенный, уснул. Коварный осколочек не дал о себе знать, а дед так и не заметил пропажу одной из бутылок. Может, она просто слишком высоко стояла? Через пару недель Сергей стащил у деда из коллекции значок. Просто так, ради интереса, заметит или нет. Дед ничего не заметил и в этот раз. Стало очевидно, проход открыт. Тот первый значок Сергей вначале где-то спрятал, а потом и вовсе потерял. Но это не важно. Другой, свистнутый оттуда же, ему удалось продать за небольшие деньги Сашке. Идеальная схема. Быстро сбыв с рук краденое, Сергей уже не рисковал быть пойманным с поличным. Значки долго не задерживались в его руках, а значит, не могли попасть на глаза матери или отцу. Да, Сашка не предлагал за них бешеные деньги. Так, на пару шоколадок. Но это было лучше, чем клянчить у отца, который редко-редко раскошеливался на карманные деньги. «Зачем тебе? У тебя все есть». «Не наркоман ли ты часом? А ну дай зрачки погляжу». Сергей не поддавался искушению стащить самые заметные и красивые значки, хотя и подозревал, что за них Сашка отвалил бы ему гораздо больше. Однажды Сергей заметил на лице доставшего коллекцию деда тень беспокойства и прекратил подворовывать на несколько месяцев. Осторожность была вшита в его характер так глубоко, что ему не нужно было попадаться для того, чтобы обрести чувство меры. Со временем он понял, что сделки с Сашкой не такие уж и выгодные. Когда дед умрет, а это рано или поздно случится, то все значки достанутся именно ему, Сергею, и тогда их можно будет толкнуть настоящему коллекционеру по хорошей цене. Получается, Сергей обворовывал сам себя. Так или иначе, история с разбитой бутылкой и украденными значками научила Сергея главному. Тайное крайне редко становится явным, да и то зачастую слишком поздно. Чем старше он становился, тем отчетливее понимал. У каждого человека в рюкзаке спрятаны свои краденые значки и разбитые бутылки с корабликом. Только никто никогда не расскажет об этом. И мастерство человеческого общения в том, чтобы догадаться, что спрятано у других, не раскрывшись самому. Ничто так высоко не ценится, как умение обстряпывать темные делишки втихаря, потому что то, о чем никто не знает, как будто и не произошло вовсе. Как-то раз его тогдашняя девушка, они жили в той самой дедовской и бабкиной квартире, завела шарманку о том, что хочет кота. «Смотри, котика отдают, какой хорошенький!» — гундосила она, тыча Сергею в нос экран смартфона. Сергей не то чтоб не любил живность, скорее относился нейтрально, но мысль об уборке лотка и о шерсти, как приправе к каждому блюду, отталкивала. «Ты смотри, какой лапочка!» Нереально длинный ноготь показывал на грязного со свалявшимся мехом и слезящимися глазами зверька. «Он же породистый, домашний. Сволочь какая-то вышвырнула. Как рука поднялась. Откуда они вообще берутся, эти бездушные твари, которые выбрасывают котов на улицу? Совсем у людей сердца нет». Жалко, конечно. Сергей прибегнул к приему, который не давал сбоев. «Я только за то, чтобы дать приют несчастному животному. Давай подумаем пару дней. Это ведь серьезное решение, почти как ребенка завести. Как сказал великий Экзюпери, мы в ответе». Разумеется, через пару дней кот был уже забыт девушкой, заслонен походом в салон красоты или в кино. После Олеси Сергей решил не связываться с женщинами, имевшими принципами, а чтобы гарантированно не нарваться на такую, выбирал тех, что попроще. Так что кота в его квартире не появилось, до поры до времени. Тогда он уже работал риэлтором. Семья, приятная во всех отношениях, выставляла на продажу не менее приятную квартиру, большую, светлую, в приличном районе. Цену поставили адекватную, не занижали, отпугивая параноиков, видящих везде подвох, и не завышали, отпугивая вообще всех. В общем, беспроблемная намечалась продажа. «Нам чем скорее, тем лучше», — сказала хозяйка, миловидная дама возраста Сергеевой матери, одетая скромно, но дорого. «Уезжаем, эмигрируем, выиграли грин-карту». Квартиры редко уходят быстро, многие покупатели думают неделями. Сергей кратко обрисовал ситуацию на рынке, стараясь не слишком обнадеживать, но и не пугать клиентку. Хозяйка кивала, то ли слушая, то ли думая что-то свое. Сергей не заметил, в какой момент на ее коленях появился серебристо-серый кот. «Какой красавец!» Сергей знал, что домашних животных клиентов нужно старательно хвалить, даже если это мерзкая лысая собачка. Господи, какое счастье, что он расстался с девицей, которой они нравились. Но этот кот и правда был хорош. Большой, кругломордый, с огромными желтыми глазами. Шерсть богато лоснилась. Хвостом кот двигал с превеликой важностью, как будто ему обычно за это платили. Но сегодня он, так и быть, ради гостя помажет им бесплатно. «А как же он?» «Отдадим в хорошие руки», — спокойно сказала хозяйка, продолжая гладить кота. «Не хотим морально травмировать переездом через океан. Скучать будете? Он же вам как член семьи, наверное». «Ох!» — хозяйка возвела глаза к небу. «Не травите душу. Как подумаю, так слезы наворачиваются. Пафнутий, моя радость и отрада». Квартира ушла довольно быстро. Сергей забыл бы о ней, если бы через несколько месяцев после покупки новые владельцы квартиры не вздумали ее сдать. Теперь Сергей водил туда уже предполагаемых арендаторов. Однажды у входа в подъезд он столкнулся с местной бабкой-котолюбительницей, святошей в огромных очках, упакованной в кучу каких-то фуфаек по принципу капусты. Бабка выдавливала из пакетика в консервную банку дешевый корм, а к ней со всех сторон бежали бездомные котищи, твари бандитского вида, которые разодрали бы морду самому дьяволу. Между ними тут же начались разборки с утробным рыком и маханием когтистыми лапами перед носом у противника. Из подъезда робко выглянула большая круглая морда. «Пафнутий, ты ли это?» «Иди, иди, не боись, я тебе в стороночки насыплю», — сказала старушенция. «Кыс-кыс-кыс, иди, я их отгонять буду». Никаких сомнений, перед Сергеем был тот самый кот, который всего пару месяцев назад вольготно сидел на коленях у хозяйки с видом высокопоставленного госчиновника. А теперь только морда круглая осталась. Отощал так, что ребра видать, да и шкурка уже не лоснится. Местная братва, видно, определила его в шестерке. Они-то не жалуют таких неполноценных. Вот тебе и отдадим в хорошие руки. Кота легко удалось поймать. Он еще не научился бояться людей, доверял, не царапался. А может, просто смирился с судьбой и приготовился доживать свой кошачий век в самом низу общества. Так или иначе, Сергей притащил его домой. Кот поначалу прятался за диваном, потом стал выходить, чтобы поесть. На руках сидел, замерев, весь поджавшийся от страха. Только смотрел огромными желтыми глазами, а хвостом даже и не думал шевелить. «Выкинули тебя, Пафнутий, а сами в Штаты укатили. Удобно, конечно». Сергей сам не заметил, как стал разговаривать с котом. «Никто не улечит, не скажет, как вам не стыдно, вы кота в России бросили. А ведь я погуглил, могли бы взять. Мороки много, чипирование, паспорт, но можно. Они взяли. Потому не взяли, что знали, никто не узнает. Это как, знаешь, вот были у меня клиенты, которые наняли каких-то чучмеков для разводки труб. За копейки наняли, сэкономили. А те горе-мастера чего-то там такого наворотили, что одна труба, зашитая в стену, начала течь. И течь так хитро, вода потихоньку сочилась к соседям, представляешь? Эти махинаторы продали квартиру и довольны, а новым хозяевам — Марокко. Так жизнь устроена, Пафнутий, что всегда можно другого наебать, уж прости за мой французский, и ничего тебе за это не будет». Сергей разогревал макароны, поливал их кетчупом, ел, поглядывая на то, как Пафнутий уминает свой вискас, и думал о том, что пора бы, наверное, искать новую девушку. Через неделю он встретил на улице Андрюху Куйныша, бывшего одноклассника. Дружить они никогда не дружили. Замкнутый и серьезный, Андрей казался Сергею немного надменным. Почему-то при взгляде на Куйныша в голову лезли злые мысли. «Вот посадить бы тебя на стул перед следователем, да чтоб позлее, да чтоб повесил на тебя все преступления за последние 10 лет, и посмотреть, неужто и тогда ты оставался бы таким же спокойным?» Сергей не считал себя злым человеком, но тут от чего-то прямо бесился. Сергей знал, что Андрюха сперва женился, потом развелся. Жена его бросила, забрала детей и укатила за границу. Казалось бы, Андрей должен был этого стыдиться. И раннего нелепого брака, и развода. Но нет, говорил сдержанно и даже не обругал бывшую. «Выпьем как-нибудь?» — спросил Сергей без особой надежды. Он знал, что Куйныш — убежденный трезвенник. Может, поэтому Сергей и не любил его. Кто-то из великих ведь сказал, что если человек не пьет, то, скорее всего, сволочь. «Да мне некогда особо. Я учусь сейчас на фельдшера». «Ого, задумал доктором стать? Фельдшером — это среднее образование». «Ну ты даешь. А вышку что, бросил? У тебя же было что-то такое заумное». «Бросил, не мое». «Вышку бросил, жена ушла, а он стоит с каменной мордой. И о чем с таким разговаривать?» «Понятно. Слушай, а тебе случайно кот не нужен?» «Кот? Ну да, хороший кот, домашний. Морда здоровенная, породистый. Хозяева уехали и выкинули черти». Андрей явно был удивлен и даже сбит с толку. «Так тебе и надо», — подумал Сергей. «Достал твой покерфейс». «Кот, слушай, у нас кошка недавно померла, старенькая уже была. Ленка рыдает вторую неделю». Сергей почуял близкую продажу. «Вот, бери, не пожалеешь. Молодой кот, не скоро помрет». «Это ж возни сколько, к ветеринару надо, прививки, чипировать». «Ну ладно, давай», — сказал Андрей совершенно без пауз. «Где он?» Уговорить Куйныша на кота получилось так быстро, что Сергей даже немного растерялся. Его дальнейшая речь о том, как хорош кот, так и осталась невостребованной. Пафнутий перебрался к Куйнышевым, а Сергей, сам не понимая зачем, добавил Андрюху в друзья во ВКонтакте и периодически писал что-то вроде «Как там котище? Скинешь фото?». В квартире стало как-то пустовато. Такой пустоты не было после ухода ни одной из девушек. Странное чувство. Хочется поговорить вслух, но понимаешь, что никто тебя не услышит, и слова замирают внутри, обиженные, как маленькие дети, которым обещали поход в зоопарк, но обманули. А потом он нашел во ВКонтакте группу, где отдавали котов. Долго листал, выбирал похожего на Пафнутия, но не находил. И почему-то остановил выбор на маленьком, рыжем, беспородном котенке. Выслушал кучу поучений от суетливой неприятной девицы, отдававшей его «не кормить дешевым кормом, поставить решетки на окна». Забрал и назвал Брюсом в честь Уиллиса. Дома стало нормально.